Алло. Я хотел спросить, а вы ей кто? Да тебе это ебать не должно. Не, мне просто интересно, почему, ну, Елена, так сказать, с моей девушкой сейчас ругается и меня хочом называет, это раз. Во-вторых, мою девушку называет чернилицей. Ну, она чернилица, потому что ты хач. Я не хач. Да ты я хач, башкир. Ты мне рассказываешь, ты хач. Да какая разница? Слушай, я тебе сейчас нахуй стрелу забить, что ли, блядь? Давай разберемся нахуй, встретимся, блядь, прям сейчас нахуй. Так, а я тебе сейчас покажу, блядь. Слышь, подожди, я с хачами не встречаюсь. Я не хач нахуй, блядь, я тебя сейчас, блядь, достану из-под земли, блядь. Хочешь нахуй по номеру пробью, блядь? Послушай, придурок. Послушай, придурок, я послушай, я подъеду к твоей мамаше шлюхе. Я подъеду к твоей мамаше шлюхе и настрою ей на грудь. Ты этого хочешь? Ебать, это ты, сука, зря, блядь. Ты где сейчас находишься? Я тебя сейчас найду, блядь. Приеду, блядь. Хоть где тихо, ты, блядь? Тихо, тихо, тихо, тихо. Где ты находишься? Я сейчас тихо, приеду. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Смотри. Ты кто вообще? Я тот, кто ебал в жопу твою мать. Ты охуел. А ты тёлка, ты, походу, не мужик, да? Ты со мной нормально можешь разговаривать спокойно. Да я нормально с тобой разговариваю. Подожди, ты разговариваешь как тёлка. То есть ты не мужик, правильно? Не, ты мне скажи, ты вообще откуда меня можешь знать, то, что я хач? А? Скажи мне. Ты чё, блядь, гомосек, что ли, блядь? Пидорас, нахуй. Чтобы, блядь, ты под ником девушки, блядь, писать моей девушке, а? М? Послушай, это чернильница. Вообще, еще кто такой? Чернильница еще ответит. Слушай, Азат, это ты, что ли? А? Это я, да, это я. Слышь, ты че, блядь, охуел, что ли? Я тебя, блядь, сейчас из-под земли достану. Я к тебе домой сейчас приеду, блядь. Да ты пососешь у меня. Да ладно нахуй, блядь. Да, конечно, блядь, ты ж чмо. Ты всю жизнь сосал и будешь сосать. Ебать, ты, сука, это зря, блядь. Ну я давно тебе хотел. Живешь, да, мне похуй, приезжай, блядь. Отсюда. Я сейчас приеду, блядь, тебе ебальник вскрою, нахуй. Я тебе серьезно говорю. Сиди дома. Жми хвост, блядь. Бойся меня, блядь. Бойся, я тебе сказал. Боюсь, тебе даже твой брат, блядь, судмедэксперт, нахуй, не поможет, блядь. Угу. У меня повыше, блядь, связи, блядь. Да, какие там у меня связи? Не веришь? Блядь, ну, знаешь, какие связи? Верю. У твоей матери половые связи с бомжами. Блядь. Это пиздец. Это последняя капля была. Это серьезно. Давай, Олежка знает.